Бесчисленные дао-лорды обезумели из-за первой нефритовой печати. В конце концов лучезарный король забрал ее и успешно сбежал. Он больше не участвовал ни в каких других битвах. По правде говоря, он сам был в ужасе от произошедшего. Пока он бежал, одна группа дао-лордов за другой подстерегали его. Ранее он относился несерьезно ко многим из этих дао-лордов, но когда они объединили свои силы, они все-таки были для него чрезвычайно опасны. Увы, Нин и остальные покачали головами и вздохнули. Вся эта погоня была впустую. Они ничего не могли сделать. Они приближались все ближе к королю Горшу, но лучезарный король неуклонно отрывался от них. «Все в порядке. Есть 5 нефритовых печатей. Это была только первая из них», — сказал лорд секты. «У нас еще есть шанс, но эти 2 битвы были просто ужасающими», — сказал дао-лорд Единое Небо. «Да уж», — Нин покачал головой и вздохнул. «Дао-лорд Красный Камень, дао-лорд Саньцин, демонический король Благородный Страж, все они были известными дао-лордами. Теперь они стали пустым местом. Король Горш убил 19 дао-лордов во время своего побега, в то время как лучезарный король убил еще 7 после убийства короля Горша. В общей сложности 26 дао-лордов погибли, и это не считая короля Горша. Из 26 было 24, которые были на одном уровне с Кунсанем. 2 других были на том же уровне, что и Единое Небо и Ясный Ветер. Так много могущественных дао-лордов погибло за невероятно короткий период времени. Один из первой десятки тоже погиб. Интересно, сколько дао-лордов в конечном итоге умрет? Думаю, многие из первой десятки погибнут. Внезапно в небе появилась размытая полоса радужного света. Нин и остальные подняли головы и увидели, как фигура человека в белом медленно образуется из света. Пола, дух королевства. Бесчисленные изображения Пола появились в королевстве смещения волн, и каждая из них смотрела на группу дао-лордов. Первую нефритовую печать уже забрал дао-лорд, известный как Лучезарный Король. Голос духа королевства эхом разнесся по небу и земле. Похоже, ни один из других дао-лордов не сможет отобрать ее у него. Таким образом, иду дальше и обнародую местонахождение второй нефритовой печати. Все дао-лорды немедленно затаили дыхание. Это была вторая и последняя нефритовая печать моря пустоши, находившаяся в 9 слое. Учитывая предыдущий опыт, все они теперь знали, насколько смертельно опасной будет борьба за нее и как трудно будет ее безопасно забрать. Более слабые дао-лорды, вероятно, даже не посмели бы войти в 10 слой поискать там печати. Вторая нефритовая печать – последний шанс для подавляющего большинства из вас, дао-лордов, сказал дух королевства, Пола. Это потому, что только верховные дао-лорды имеют шанс выжить в регионе, где находятся последние 3 печати. Если более слабые дао-лорды попытаются туда попасть, они обязательно погибнут. Определенно погибнут, Нин и многие другие были шокированы. Подавляющее большинство из них были дао-лордами 2 ступени или слабыми дао-лордами 3 ступени, такими как Единое Небо или Патриарх Ясный Ветер. Судя по тому, что только что сказал дух королевства, даже дао-лорды 2 ступени точно погибнут, если войдут. У них даже не было шанса получить оставшиеся 3 печати. Таким образом, дао-лорды, сделайте все возможное, если вы хотите получить 2 печать. Как только эта возможность будет упущена, другой у вас не будет. Пола, дух королевства, казалось, хотел усилить хаос. Он взмахнул пальцем и указал прямо на Нина. Вторая нефритовая печать прямо здесь. Бум. Из-за них вырвался столб света. Нин, лорд секты, Единое Небо и Бесплодные Земли повернули головы, только чтобы увидеть, как луч света поднимается из реки поблизости. Очевидно, что нефритовая печать была прямо внутри реки. Это прямо там. Мы были так близко к ней, это прямо рядом с нами. Нин, лорд секты, Единое Небо и Бесплодные Земли были ошеломлены. Печать была невероятно близка к ним. Они, вероятно, смогут погрузиться в реку менее, чем за секунду. Шевелитесь. Быстрее, быстрее. Нин отправил остальным мысленное послание. Будьте осторожны с проекцией сердечного мира. Пока он говорил, он немедленно раскрыл свои 9 новых искусств, а также использовал свою собственную проекцию сердечного мира, чтобы прикрыть и защитить своих людей. Основываясь на том, что знал Нин, лорд секты Мечтательный, вероятно, немедленно использует свою проекцию сердечного мира, чтобы сокрушить и подавить их. Он и лорд секты смогут выдержать это, а Единое Небо, вероятно, едва выживет, благодаря своей неуязвимой акваформе. Но аватар бесплодных земель не сможет этого вынести. Лорд секты сразу же раскрыл свое искусство пульсация воды, затем бросился прямо к реке. «Делайте все возможное. Тот, кто первым найдет нефритовую печать, станет ее владельцем. Давайте посмотрим, кто первым ее найдет». Нин, единое небо и бесплодные земли тоже полетели к реке. Том 32, глава 11. Центральное пятно, вторая нефритовая печать, единственный шанс, который у нас есть. Мы должны ее приобрести, независимо от того, сколько это будет стоить. Так думала подавляющая часть обезумевших даолордов в девятом слое. Слова духа формации, пола, позволили им осознать, что последние три печати они уже упустили, и только верховные даолорды получат шанс взять их. Естественно, это означало, что они еще более отчаянно жаждали получить вторую печать. Несколько мгновений спустя дух королевства пола указал в определенном направлении. «Это там. Пойдем, торопитесь. Нам нужно идти туда с максимальной скоростью». Все даолорды в девятом слое лихорадочно бросились в этом направлении. Что касается даолордов, которые находились в восьмом слое, они все разделяли одну и ту же надежду. Возможно, тот, кто приобретет нефритовую печать, побежит с ней в нашем направлении. Бум, бум, бум. Одна проекция сердечного мира за другой спускались в место нахождения второй нефритовой печати моря пустоши. Верховные даолорды, включая лорда секты мечтательного и даолорда Тиграна, были также сильно озабочены, как и более слабые даолорды. Продемонстрированное мастерство даолорда Тиграна и то, что он постоянно одерживал верх в своей борьбе с королем Горшем, заставило дворец бессмертных еще раз обновить свой рейтинг. Король Горш исчез из списка, а даолорд Тигран занял свое положение под седьмым номером. Даолорд Черный Север является ближайшим к этой позиции. Черный Север и единое небо из дворца Огромное Небо находится там. Все культиваторы сердечной силы говорили друг с другом об этом. До этого Нин также был членом этой неформальной ассоциации. Но, поскольку он был ближе всех ко второй нефритовой печати, он, очевидно, был теперь общим врагом всех других даолордов. «Я подавлю их», — немедленно отправил мысленно лорд секты Мечтательный. «Задержи их и поймай в ловушку как можно быстрее», — мысленно отправил Винный Мудрец. Винный Мудрец также обезумел. Судя по тому, как все происходило с первой и второй печатями, сила имела значение, но удача также имела значение. Несмотря на то, что Винный Мудрец, без сомнения, был самым могущественным присутствующим даолордом, если бы он находился слишком далеко, он не получил бы никакого шанса, независимо от того, как сильно он этого желал. Бум. Хотя для описания происходящего потребовалось время, на самом деле это произошло почти мгновенно. Проекция сердечного мира лорда секты Мечтательного рухнула, подавив бежавших Нина, лорда секты Девятая Пыль, Единое Небо и Бесплодные Земли. Бум, бум, бум. Девять новых искусств и пульсация воды взорвались, сражаясь с сердечной проекцией лорда секты Мечтательного. Собственная сердечная проекция Нина также рухнула, делая все возможное, чтобы разрушить проекцию Мечтательного. Проекция сердечного мира Нина несколько раз рушилась, но девять новых искусств и искусство пульсация воды смогли удержаться, несмотря на содрогание. Нин, единое небо, лорд секты и бесплодные земли не были ни в малейшей степени остановлены или замедлены, они бросились прямо к этой реке. Да, лорд Черный Север и его отряд наиболее близки к этой второй печати. Их отряд включает в себя да, лорда Единое Небо и да, лорда Бесплодные Земли. Лорд секты Мечтательный немедленно отправил эту информацию отрядам да, лордов, которые были ближе всего к этой области. У них невероятно мощные секретные искусства и вообще проекция сердечного мира. Это позволяет им почти сводить на нет силу моей проекции сердечного мира. Вы должны быть осторожны, сражаясь с ними, господа. Команда даолорда Черного Севера, дворцу Огромное Небо действительно везет. Мы должны остановить их. Ближайшие отряды даолордов все отчаянно бросились к позиции Нина. Черт возьми, выражение лица Винного Мудреца было негодующим, его черная одежда развивалась на ветру. Вторая почти так же далека от меня, как и предыдущая. Первая нефритовая печать моря пустоши была очень далеко от Винного Мудреца. Группа сравнительно ближе к ней. Вторая печать была немного ближе, но, поскольку все преследовали короля Горша, они, естественно, приближаются друг к другу. По сравнению с тем, где находились другие даолорды, Винный Мудрец был еще очень далеко от отряда Нина. Что, Черт возьми, происходит. Неужели это неудача, испытание? Чтобы уравновесить свое подавляющее преимущество во власти, тревога была в глазах винного мудреца. Свист. Хотя он был взбешен и обеспокоен, он все равно бросился в сторону Нина. Группа Нина была довольно далеко, и было несколько верховных дао-лордов, которые были гораздо ближе его. Несмотря на это, он все же двигался в направлении Нина. Пока у него есть шанс, он не откажется от него. Бум, бум, бум, бум. Четверо нырнули в воду, один за другим. Лорд секты был самым быстрым, Нин был вторым, единое небо был третьим, а бесплодные земли – последним. Однако, поскольку они все были так близко к реке, не было особой разницы в том, насколько быстрее они нырнули. Где она находится? Где нефритовая печать? Лорд секты был первым, кто нырнул в воду. Он смотрел вниз, отчаянно пытаясь найти печать. Свет идет оттуда. Эта река была настолько широкой и глубокой, что на ее дне было несколько подводных гор и долин. Белый столб света исходил из одной из тех подводных долин. Вжух! Лорд секты немедленно бросился в это ущелье. Она вон там. Нин лишь немного замедлил сердцебиение, и он сразу же полетел в это ущелье. Единое небо и бесплодные земли быстро последовали за ним. Все они были очень хорошими друзьями, но это влияло на их шансы в слиянии Дао. Никто из них не откажется от этой возможности только ради дружбы. Они давно договорились, что печать достанется тому, кто первым ее получит. Даже когда Единое Небо впервые попросил бесплодные земли помощь, последний согласился отправить своего аватара частично из-за желания приобрести другое сокровище, известное как сердечная жемчужина. Сердечные жемчужины также были полезны в слиянии Дао, но они очень сильно уступали нефритовым печатям моря пустоши, которые позволяли вам искусственно вызвать слияние Дао. По правде говоря, бесплодные земли не особо заботила сердечная жемчужина, но он отчаянно нуждался в нефритовой печати. Вжух, вжух, вжух, вжух. Четверо попали вглубь подводного ущелья. Где она находится? Где печать? После попадания в ущелье первым инстинктом Нина было использовать его проекцию сердечного мира для сканирования каждого его дюйма. Увы, он не смог найти никаких следов печати. Ломать. Лорд секты ударил своим длинным посохом, отправив его с невероятно мощным сокрушительным ударом по окрестностям. Но, конечно же, он старался избегать ударить Нина, единое небо или бесплодные земли. Они давным-давно дали клятву жизненной силы не навредить друг другу. Бум, бум, бум. Все подводное ущелье начало рассыпаться на части, поскольку вода и камень испарились в результате удара. Единое небо и бесплодные земли начали лихорадочно атаковать подводное ущелье, как и Нин. Ничего, ничего. Лорд секты был невероятно взволнован. Она должна быть в этом ущелье. Должна быть. Четверо продолжили свои яростные атаки ущелья. Бум. Да, лорд Единое Небо совершил страшный удар, в результате чего плотный каменный торец одной конкретной горы распался. Внутри была каменная колонна, а на вершине каменной колонны находился круглый кусок нефрита, который излучал молочно-белую ауру света. Это была нефритовая печать моря пустоши. Вжух, вжух, вжух. Нин, лорд секты и бесплодные земли повернулись, чтобы взглянуть туда, где находился единое небо. Да, лорд единое небо секунду смотрел безучастно, затем снова ударил кулаком и разбил защитное строение вокруг каменного столба. Он легко разбил формацию, а затем потянулся, чтобы схватить нефритовую печать. Но, лорд секты был ошеломлен. Старший брат Единое Небо. Чувства Нина были смешанными. А я не мог ничего предвидеть со своими расчетами. Бесплодные земли покачал головой. Хотя все они были друзьями на всю жизнь, это было высшим сокровищем слияния Дао. Никто из них такой вещи не уступит. Я самый быстрый и сильный, и все же, ты оказался единственным, кто выиграл сокровище, Единое Небо. Я действительно не ожидал этого. Лорд секты покачал головой. Мне нечего больше сказать. Да, лорд Единое Небо был переполнен восторгом. Они четверо работали вместе, чтобы разрушить ущелье и найти нефритовую печать, но он оказался рядом с ней. Один удачный его удар разрушил каменную колонну, скрывающую нефритовую печать. Она, естественно, попала в его руки. У лорда секты и Нина даже не было возможности перехватить ее. Я выиграл из-за чистой удачи. Однако, что действительно важно сейчас, так это бежать отсюда. Я уверен, что ближайшие дао-лорды скоро прибудут, отчаянно отправил дао-лорд Нину и остальным. Что думаешь? Надеешься на то, что мы поможем тебе сбежать? Лорд секты нахмурился и сказал ледяным голосом. Бегство будет невероятно опасным. Даже король Горш погиб, когда пытался убежать с печатью. Если мы попытаемся помочь тебе сбежать, мы, вероятно, тоже умрем, а даже если мы выживем, мы не сможем извлечь выгоду из этой нефритовой печати. Какого черта мы должны тебе помогать? Не говоря о том факте, что ты настолько слаб, что даже не сможешь помочь нам в борьбе с этими врагами. Хотя они были в одной команде и давали клятвы не причинять друг другу вреда, это не означало, что они все должны были рисковать своими жизнями друг ради друга. Я понимаю, что прошу слишком много. Лицо Дай-Лорда Единое Небо на мгновение побледнело, но он быстро пришел в себя. Старший брат, Единое Небо, не сопротивляйся. Нин взмахнул рукой, в результате чего Дай-Лорд Единое Небо был втянут в мир имения. Черный Север, ты чего? Черт возьми, лорд секты был ошеломлен. Старший брат Единое Небо однажды спас мне жизнь, и мы оба, братья Дворца Огромное Небо. Как я могу просто умыть руки? Нин покачал головой. Не беспокойся об этом, брат Девятая Пыль. Я не совсем беспомощен. Я буду бежать столько, сколько смогу. Если я почувствую, что у меня действительно нет шанса сбежать, я просто отдам печать. Том 32, глава 12. Спасаясь Теты, лорд секты потерял дар речи. У него действительно были скрытые мотивы. Он мог подождать, пока Дай-Лорд Единое Небо будет убит другими Дай-Лордами, затем атаковать и забрать печать себе. По правде говоря, у него не было никаких особых отношений с Единым Небом. Но он и Цзинин много лет попадали в смертельно опасные ситуации, и он действительно рассматривал Нина как чрезвычайно близкого друга. По натуре он был высокомерным и одиноким человеком, способным делать все, что потребуется для достижения своих целей. Если он не любил кого-то, он плевал на них, даже если они были сильнее его, но как только он признавал человека, он был готов рискнуть своей жизнью ради этого друга. «Черт, ты меня с ума сведешь!» «Хорошо, давай сбежим вместе!» Лорд секты стиснул зубы. «Ты!» Нин был ошеломлен. «Но я хочу прояснить свою позицию. Если я не смогу больше их сдерживать, нам нужно будет добровольно передать нефритовую печать. Я не собираюсь совершать самоубийство для кого-то другого», — холодно фыркнул лорд секты. «У Дай-Лорда Единое Небо есть такой брат, как ты, который готов рискнуть своей жизнью ради него. Ему действительно повезло. Если бы не ты, его шансы сбежать с печатью были бы практически равны нулю». Нин был в восторге, он был тронут. Этот побег был бы невероятно опасным делом. Король Горш погиб совсем недавно, и на этот раз Дай-Лорды, вероятно, будут еще более яростны в своих попытках. «Спасибо, Девятая Пыль». Нин молча запомнил эту демонстрацию дружбы. Он знал, что это день, который он никогда не сможет забыть. «Если мы будем работать вместе, нас будет нелегко остановить», — мысленно послал лорд секты. «Все, черт с ним, время бежать». Несмотря на то, что они какое-то время ссорились, учитывая их уровень силы, их умственные разговоры и диалоги проходили почти мгновенно. Менее секунды прошло с тех пор, как Нин забрал Дай-Лорда Единое Небо. Пришло время бежать. Всплеск. Летающий черный корабль внезапно прорвался сквозь поверхность реки. Нин, лорд секты и бесплодные земли сидели на корабле. Нин взял под контроль корабль, не колеблясь, отправив его обратно тем же путем, которым они шли ранее. Таким образом, они могли избежать всех природных опасностей королевства смещения волн. Туда нельзя. Да, лорд бесплодные земли открыл глаза и внезапно разразился яростным криком. Что случилось? Нин повернулся, чтобы посмотреть на бесплодные земли. Я сейчас занимался некоторыми детальными расчетами. Если мы вернемся так же, как пришли, я думаю, нам суждено потерпеть неудачу. Я не могу предугадать, как выжить, но если мы пойдем этим путем, я могу предсказать, что битвы, которые мы переживем, будут гораздо более ужасными, чем те, которые пережил король Горш. Да, лорд бесплодные земли указал налево. Все остальные направления приведут к гарантированному провалу. Я чувствую, что наш единственный шанс придет с этой стороны. О, Нин и лорд секты обменялись взглядами. Все они поклялись жизненной клятвой говорить друг другу правду. Да, лорд бесплодные земли не мог им лгать. По правде говоря, они сами знали, что из-за того, что все гонялись за королем Горшем, все другие отряды Дай-Лордов теперь были гораздо ближе друг к другу, чем раньше. В результате была очень высокая концентрация Дай-Лордов в районе, где был Нин. Их бегство будет намного опаснее, чем неудачная попытка короля Горша бежать. Дай-Лорд бесплодные земли теперь говорил им, что все другие пути, включая путь, которым они первоначально пришли, приведут к неудаче. Это было свидетельством того, насколько это все было опасно. Небеса всегда оставляют шанс. Они никогда не закрывают надежду полностью. Кажется, наша единственная надежда лежит в этом направлении. Нин, не колеблясь, сразу же отправил судно, летящее на высокой скорости, в направлении, указанном Дао-лордом бесплодными землями. Как? Они возвращаются не так, как пришли сюда. Они двигаются в неисследованную область. Лорд секты Мечтательный, Винный Мудрец и другие культиваторы сердечной силы продолжали мысленно общаться друг с другом. Когда они преследовали короля Горша, они обратили пристальное внимание на путь, по которому шел король Горш. При этом они также мысленно запомнили пути, по которым шли различные отряды Дао-лордов, в том числе Цзинин. У Дао-лордов, естественно, была очень хорошая память, и они точно помнили, каким путем шел Нин. Я думал, что они вернутся так же, как и пришли. Я договорился, чтобы другие Дао-лорды перехватили их и атаковали, но вместо этого они бегут в другом направлении. Довольно хитро. Спешите остановить их. Свяжите их. Чем дольше мы сможем держать их связанными, тем больше Дао-лордов туда придут. Лорд секты Мечтательный начал мысленно общаться с различными другими отрядами Дао-лордов, расставляя их, как шахматные фигуры. И по правде говоря, эти Дао-лорды были готовы служить шахматными фигурами, чтобы получить шанс приобрести нефритовую печать. Дао-лорд Черный Север является культиватором сердечной силы и имеет много непредсказуемых атак сердечной силы, с которыми мы, возможно, вынуждены будем столкнуться в ближнем бою. Его аватар был способен убить Дао-лорда Туманного, а его истинное тело должно быть еще сильнее. У меня еще слабое Дао-сердце, я не собираюсь принимать участие в этой засаде. Удачи, товарищи даосы. Увы, похоже, у меня не будет шансов на этот раз. Более слабые Дао-лорды, те, у кого были слабые Дао-сердца, начали замедляться. Они не хотели встречаться с культиватором сердечной силы. Хотя король Горж был грозным, они, по крайней мере, могли видеть его и защищаться от его атак, когда они работали вместе. Атаки сердечной силы, однако, были невидимы, и их можно было только либо выдержать, либо нет. Если вы смогли выдержать атаки, вы выживали. Если вы терпели неудачу, вы погибали. Вжух. Тем не менее, многие другие Дао-лорды продолжали бежать на высокой скорости. Довольно маленький процент боялся Нина. Самые могущественные Дао-лорды второго уровня действительно не боялись друг друга. Что касается верховных Дао-лордов первого уровня, они совсем не чувствовали страха. Свист. Нин продолжал бежать на высокой скорости на черном корабле. Ранее, когда его проекция сердечного мира была активна, он отмечал различные пути, по которым шли другие отряды Дао-лордов. Теперь это оказалось весьма полезным. «Вот они!» – взревел лорд секты. «Первый отряд Дао-лордов». Нин взмахнул рукой и убрал Дао-лорда бесплодные земли, затем пристально посмотрел вперед. Они бежали примерно время, за которое можно заварить чай, и появился отряд Дао-лордов. Это был первый, а на расстоянии их было 8. Свист. Стороны были все ближе и ближе. Атака. Убить их. Черный север. Пустое место. 8 Дао-лордов были исполнены намерения убить. Их взгляды были дикими. Насколько они понимали, король Горж был намного сильнее, чем этот Дао-лорд Черный Север. Иди, умри, исчезни. 6 из 8 Дао-лордов, не колеблясь, немедленно достали редкие сокровища. Эти шестеро были Дао-лордами второго уровня, в то время как двое других были довольно слабыми и только испытывали свою удачу. Убить. Лорд секты тоже был полон желания убивать. Звезда мечты. Нин немедленно активировал свое искусство Звезда мечты. Принимая во внимание, что эти 8 осмелились атаковать его в лоб, уничтожитель сердечной силы, вероятно, не будет иметь особой пользы против них. Таким образом, Нин решил немедленно использовать вместо этого Звезду мечты. Невидимые волны сердечной силы мгновенно устремились к 8 Дао-лордам. Я, даже младший лучезарный король, Дао-лорд Яньми, был на короткое время подавлен искусством Нина Звезда мечты, и настоящее тело Нина стало еще сильнее. Эти Дао-лорды, очевидно, не могли сравниться с младшим лучезарным королем, и 6 из них немедленно вошли в зачарованное состояние. Только 2 из Дао-лордов смогли сохранить ясность своего ума. Теперь, когда они впали в состояние ступора, они, очевидно, не смогут активировать силу своих сокровищ. Самому Нину понадобится один момент, Чтобы достать и активировать Дао печать гегемона меча, его сила будет раскрыта в соответствии с его руководством. Без этого она просто взорвалась бы прямой линией, от которой было бы намного легче увернуться. Бум, бум, бум. Страшный черный свет, сильнейший гром, бесконечные клинки ледяного света без руководства своих хозяев они начали случайно сталкиваться друг с другом. Даже два Дао-лорда, которые были способны сохранять ясность ума, были разбиты. «Такие дураки думают нас остановить», — вскрикнул лорд секты, ударив своим длинным посохом. Его длинный посох растянулся на миллион километров, взорвавшись в небе и разбрызгав опасную полосу кровавого света. Что, он смог разрушить силу этой Дао-печати? Как это возможно? Два Дао-лорда с ясным рассудком были потрясены увиденным. Только верховный Дао-лорд первого уровня может иметь такую силу случайного удара. Эта атака имела в себе больше силы, чем могущественная Дао-печать. Умрите. Лорд секты храбро бросился вперед. Умрите. Нин непрерывно активировал звезду мечты, а также отправлял свои 9 новых искусств, как 9 энергетических драконов, в сторону этих восьмерых. Даже несмотря на то, что искусство пульсации воды и 9 новых искусств подавлялись лордом секты мечтательным, они все же смогли прорваться через большое расстояние к этим Дао-лордам. Бежать быстрее. К этому времени, трое из 6 ошеломленных Дао-лордов пришли в себя. Они немедленно мысленно закричали друг другу. Его иллюзии слишком сильны. Бегите. Увы, как они могли бежать быстрее, чем двигались 9 новых искусств или искусство пульсации воды? Они были мгновенно окружены и задержаны. 3 все еще ошеломленных Дао-лорда вообще не смогли сопротивляться, и 2 из них погибли на месте. Моментом позже посох лорда секты просвистел в сторону остальных. Бежать, бежать. Он, верховный Дао-лорд и культиватор сердечной силы, работающие вместе. Мы им не ровня. Они думали, что этот отряд будет для них легкой добычей, но он был еще страшнее, чем король Горш. Если бы они стояли лицом к лицу с королем Горшем, то 6 предметов, которые они только что выбросили, было бы более чем достаточно, чтобы поставить его в трудное положение. Однако против объединенных сил Нина и лорда секты это действие было бесполезным. Они восполняли слабости друг друга. По этой причине Дао-лорд Одинокий объединил свои усилия с Дао-лордом Небесным Топором. Ха-ха-ха. Лорд секты Девятая Пыль полетел обратно на летающий корабль. Я чертовски наслаждался этим сражением. Прекрасно. Если бы у нас было достаточно времени, мы бы тех 4 добили. Они никак не смогли бы убежать. В итоге 4 из 8 погибли. Остальным 4 удалось сбежать. В королевстве смещения волн было довольно легко убить Дао-лордов второго уровня, поскольку обычные пространственно-временные методы побега были бесполезны. Единственный выбор был лететь, а это означало, что многие из более медленных легко теряли свои жизни, если они не были в состоянии победить противника. Черный Север, если мы будем работать вместе, мы, в конце концов, сможем пробить себе дорогу, усмехнулся лорд секты. Ха, наша репутация в бесконечных территориях действительно взлетит до небес. На самом деле не так много тех, кто может остановить нас, когда мы работаем вместе. Нин тоже улыбнулся. Он был бесконечно благодарен лорду секты. Его старший брат Единое Небо проявил большую благосклонность к нему в прошлом. Нин ни за что не оставит его, но и лорд секты не был ему ничем обязан. Хотя они оба были в приподнятом настроении, они также знали, что это будет очень опасная попытка бегства и опасности только начались. Том 32, глава 13. Борьба-легкость, с которой Цзинин и лорд секты убили первую команду, которая напала на них, заставила нападавших беспорядочно бежать. Культиваторы сердечной силы, которые подсматривали за битвой, были шокированы. В чем дело? Кто этот человек в серебряном одеянии? Как он может быть таким могущественным? С тревогой спросил винный мудрец. Кто-нибудь знает, кто такой человек в серебряном одеянии? Кто-нибудь знает, откуда он? Все, что я знаю, это то, что этот культиватор из древних, и он находится на одном уровне со мной, ответила демоническая королева Пыльный Дождь. Когда это древние культиваторы успели внезапно породить такого ужасающе могущественного Дао-лорда, культиваторы сердечной силы мгновенно начали распространять эту информацию среди других Дао-лордов и спрашивать их о нем. Из многих присутствующих Дао-лордов, на самом деле было несколько тех, кто знал о лорде секты. У древних культиваторов действительно есть невероятно талантливый Дао-лорд, известный как «Красная вода». Он владеет искусством посоха и идет путем подая воды. Он стал новым повелителем секты «Девятая пыль». Однако, когда я узнал о нем, он еще не был таким уж сильным. Когда я использовал свою проекцию сердечного мира, чтобы подавить их, я слышал, как Дай-Лорд Черный Север называет его «Девятой пылью». Лорд секты «Девятая пыль», Дай-Лорд «Красная вода», Лорд секты «Девятая пыль», в королевстве смещения волн было слишком много Дай-Лордов. Кто-нибудь дознал даже о самых сдержанных Дай-Лордах. Все Дай-Лорды должны были испытать опасности и тренироваться, чтобы стать сильнее. В процессе этого они, естественно, сталкивались с другими Дай-Лордами. Все присутствующие Дай-Лорды понимали, что противостоять Черному Северу и Девятой Пыли было нелегкой задачей. Лорд секты уже был наравне с Королем Горшим, в то время как Черный Север был культиватором сердечной силы. Они очень хорошо друг друга дополняли. «Отвалите!» Нин издал яростный рев, когда его сердечная сила вырвалась волной с его искусством «Звезда мечты» к пяти Дай-Лордам, которые пришли, чтобы остановить их. Пройдя через место реликвий древнего гегемона, изучив смысл пыли мечты, пройдя дворец Южного Грома, а также многократно использовав каменное кадило воссоединения, Нин достиг чрезвычайно высокого уровня в искусстве «Звезда мечты». К настоящему времени его иллюзии были наравне с иллюзиями, которые были во дворце Южного Грома, а даже лорд секты неоднократно обманывался иллюзиями во дворце Южного Грома. Когда Нин использовал эту технику, она затрагивала подавляющее большинство Дай-Лордов второй ступени. На самом деле, ничего особенного в этом не было. Когда Дай-Лорд Перьевая использовала свою перьевую песню души, ни один Дай-Лорд из культиваторов сердечной силы не мог устоять, включая других верховных Дай-Лордов первого уровня. Это было тем, что делало культиваторов сердечной силы настолько ужасающе сильными. Где я? Четверо из пяти Дай-Лордов оказались в ловушке иллюзий. Оставшийся, увидев это, не посмел атаковать. «Пойдемте». Нин и остальные не хотели терять времени. Они немедленно использовали свой летающий корабль, чтобы сбежать на высокой скорости. Что сейчас произошло? Как мы все могли оказаться в ловушке иллюзий? Мое Дай-сердце невероятно сильное. Как же я тоже оказался в ловушке иллюзий? Когда остальные четыре Дай-Лорда пришли в себя, они были так напуганы, что почувствовали, как холодный пот течет по их спинам. Если бы не Дай-Лорд Черный Север, мы, пятеро, могли бы объединить усилия, чтобы создать лорду секты немало проблем. Ох, они объединили свои силы. Блокировать их будет чрезвычайно сложно. После личного знакомства с силой этой поры, отряд сразу понял, насколько сильна команда Нин Лорд Секты. Это было правдой. Команду Нин Лорд Секты практически невозможно было остановить. Оба они обладали чрезвычайно мощными секретными искусствами, а проекция сердечного мира Нина могла многократно отталкиваться от проекции сердечного мира лорда секты Мечтательного. Хотя его собственная проекция неоднократно разрушалась проекцией Мечтательного, их секретные искусства были достаточно сильны, чтобы позволить им выдержать все остальное. Таким образом, они не замедлились ни на йоту. Как далеко зайдет эта битва? Несмотря на то, что их неоднократно превосходили численностью Дай-Лорды второй ступени, Нин отправлял к ним свои сердечные иллюзии издалека, и большинство из них немедленно попадались. Другого способа их замедлить не было. В мгновение ока группа Нина провела в полете 19 дней. По дороге они перенесли довольно много атак отрядов Дай-Лордов, с двумя из которых было довольно трудно справиться. Они сражались на максимальной скорости и сумели убить пятерых Дай-Лордов. А Нин и лорд секты внезапно посмотрели вперед. Что-то не так, глаза Нина сузились, когда он увидел юношу в красной одежде, летевшего к ним издалека. Глаза юноши в красной одежде были очень яркими, они блестели, как звезды. Лицо Нина стало серьезным. Он смеет пытаться перехватить нас в одиночку. Он знает, насколько мы сильны, но он все же осмеливается бросить нам вызов. Возможно, он верховный Дай-Лорд. Да, хуже того, он не кажется одним из самых известных. Мы понятия не имеем, в чем заключаются его навыки. У лорда секты тоже было плохое предчувствие. Впервые за время их полета одиночный Дай-Лорд пытался перехватить их. Брат Черный Север, брат лорд секты, мой даосский титул Снежный. Я чувствую себя немного смущенным. Мы впервые встречаемся друг с другом, и мы сразу же собираемся сразиться. Юноша в красной одежде громко расхохотался. Почему бы вам не отдать мне нефритовую печать? Теперь, когда я здесь, вы не сможете убежать. Ты много о себе воображаешь, ухмыльнулся лорд секты. Что касается Нина, холодный свет вспыхнул в его глазах, когда он активировал свое искусство «Звезда мечты». Однако юноша в красном просто продолжал стоять перед ними с улыбкой на лице. Когда искусство «Звезда мечты» коснулось этого человека, он просто продолжал улыбаться. В его улыбке была странная харизма, его глаза сияли еще ярче, когда он посмотрел на лорда секты. «Брат, лорд секты?» «Хммм», фыркнул лорд секты. «Значит, ты на самом деле искусен в иллюзиях. Увы, мои иллюзии никоим образом не сравнятся с иллюзиями брата Черного Севера. В конце концов, он – настоящий культиватор сердечной силы». Юноша в красной одежде улыбнулся. Лицо Нина напряглось, когда он мысленно отправил лорду секты. «Девятая пыль, мое искусство «Звезда мечты» никак на него не повлияло. Он, вероятно, верховный Дао-лорд. Верховные Дао-лорды почти все имеют невероятно могущественные души и сердца Дао. Их души нелегко поколебать иллюзиями. Не беспокойся, оставь это мне». Лорд секты холодно взглянул на далекого юношу в красной одежде, а затем рявкнул. «Дао-лорд снежный, хммм, посмотрим, действительно ли ты достаточно силен, чтобы преградить мне путь, только после вас». Юноша в красной одежде грациозно улыбнулся, затем перелетел в другое место. Атака. Лорд секты пронесся по небу, его длинный посох увеличился до 10 тысяч километров, когда он ударил им противника перед собой. Пространство вокруг него закрутилось, и этот длинный посох оказался в центре вихря, когда он врезался в юношу в красном. Юноша в красной мантии моментально продемонстрировал в общей сложности 6 рук цвета слоновой кости. Его 6 рук, раскинувшиеся, как перья павлина, наносили удары ладонями, пальцами, ногтями по лорду секты. Бах! Послышался звук очень мягкого и легкого столкновения. Тело молодого человека в красной одежде слегка дрогнуло, прежде чем он продолжил давление на лорда секты. «Умри!» Лорд секты обернул свой посох вокруг талии, готовясь к другому удару. Длинный посох был как дракон потопа, покинувший воду. В области, обрушившейся вниз, на юношу в красной одежде, появились огромные волны. Бум! Ша-ша-ша! Взрыв! Атаки человека в красном были чрезвычайно изящны. Независимо от того, насколько свирепыми были атаки лорда секты, юноша мог защищаться от них чрезвычайно деликатными ударами. Он мог использовать свои 6 рук в одиночку для защиты от длинного посоха лорда секты, не испытывая ни малейшего неудобства. Нин все больше беспокоился, глядя на них. Если так продолжится, битва будет идти в течение нескольких дней без какого-либо исхода. Вжух! Нин внезапно исчез, используя свой навык уклонения бестеневой, чтобы приблизиться к юноше в красной одежде. «Ты хочешь устроить мне засаду?» Божественная сила юноши в красном была активирована все это время, и поэтому он, естественно, заметил, как Нин приблизился к нему. Он тихо рассмеялся. «Ты, культиватор сердечной силы, если бы ты спрятался далеко, я не смог бы ничего с тобой сделать, но ты на самом деле идешь ко мне в руки, убить». 6 потоков света появились одновременно, когда Нин проявил 3 головы, 6 рук и отправил свои 6 северных радужных мечей, чтобы атаковать своего противника. «Отвали!» Молодой человек в красной одежде небрежно махнул рукой, чтобы ударить его в ответ. Взрыв! Кончики мечей ударили в центр ладони юноши в красной одежде. Лицо юноши мгновенно изменилось. Он думал, что сможет нанести Нину сильный удар одной рукой, но Нин использовал самую мощную атаку, доступную ему, позицию «Капля крови». Эта позиция при использовании ее с северными радужными мечами содержала невероятную силу. Хотя Нин чувствовал огромную силу, заключенную в этой атаке ладоней, оборонительное мастерство его искусства меча позволяло ему отклонять и удалять большую часть этой силы одним мечом. У него также была броня гегемона, позволяющая ему делать его атаки более сильными, и чтобы другие 5 его мечей не были разрушены в результате атаки. Таким образом, остальные 5 северных радужных мечей продолжали беспощадно атаковать юношу в красной одежде. «Я сказал тебе, чтобы ты отвалил». Юноша в красной одежде был раздражен. Он послал 3 своих ладони цвета слоновой кости к Нину в жестокой атаке, его ладони выросли в размерах, когда он ударил Нина. Бум, бум, бум. Нин был сбит с ног. Бум. Лорд секты неожиданно нанес удар своим длинным посохом по талии юноши в красной мантии, сбив его с ног и отбросив назад. Юношу вырвало кровью. Черт. Юноша в красной одежде быстро выпрямился в воздухе. В его глазах вспыхнул гнев, когда он холодно улыбнулся далекому Нину. Впечатляет, Черный Север. Я не ожидал, что ты окажешься таким сильным в ближнем бою. Ты слегка застал меня врасплох и тебя даже не вырвало кровью после моего удара. Впечатляет, впечатляет. Нин был сильнее, чем он ожидал. Он должен был использовать не менее 30-40% своей силы, чтобы справиться с Нином, но это означало, что он больше не сможет отбиваться от лорда секты. Том 32, глава 14. Да, лорд Шака встает на их пути, вы двое сильнее, чем я ожидал. Я только что разработал совершенную атаку, которую мне еще предстоит продемонстрировать другим дайлордам. Вы двое будете первыми, кто ее увидит, холодно произнес юноша в красной одежде. Его тело начало светиться лучами астрального света, которые соединились слева и справа от него, образуя два тела из звездного света. Юноша в красном и два его звездных тела выглядели абсолютно одинаковыми. Клоны звездного бога? Удивленно воскликнули Цзинин и лорд секты. Да, это клоны звездного бога. Юноша в красной одежде холодно улыбнулся. Это высшая техника звездного короля, клоны звездного бога. Звездный король занимал 9-е место среди дайлордов. Он прославился своей убийственной техникой, клон звездного бога. Каждый клон звездного бога имел 50% силы истинного тела. Звездный король смог создать в общей сложности 7 таких клонов звездного бога. Астральные дао звездного бога, экстремальные, имеющие очевидные недостатки, делающие его слабым в ближнем бою. Однако это позволило ему развить свою технику клон звездного бога, позволив ему войти в десятку лучших в бесконечных территориях. Юноша в красной одежде ухмыльнулся. Мое собственное астральное да более совершенно, чем его. У него нет недостатков. Хотя я могу создать только 2 клона звездного бога, я значительно превосхожу звездного короля. Нин и лорд секты обменялись взглядами. Этот неизвестный да лорд снежный был действительно довольно грозным в ближнем бою. Несмотря на то, что он оборонялся все это время, он все еще был способен противостоять удару за ударом от лорда секты. Теперь, когда у него было еще 2 клона звездного бога, что они должны были делать? Убить. Юноша в красном и 2 его клона звездного бога одновременно атаковали лорда секты. Разъяренный лорд секты тоже рванул вперед, его длинный посох атаковал. Его атака выглядела простой, но она обладала непреодолимой силой. Юноша в красной одежде слегка увернулся, используя свои ладони, чтобы отразить атаку, но длинный посох лорда секты неожиданно повернулся и ударил в обе стороны от него, одновременно нанеся удар по юноше в красном и по 2 клонам звездного бога. Бум, бум, бум. Обе стороны применили несколько десятков позиций, прежде чем один из клонов звездного бога сумел нанести удар ладонью прямо в грудь лорда секты, отбросив его назад. Грудь лорда секты частично заполнилась потоком воды, прежде чем быстро преобразоваться. Хотя у него не было такой убийственной атаки, как техника клонов звездного бога, его неуязвимая акваформа была гораздо более сильной защитной техникой, чем техники снежного. Он не может причинить мне вреда, но его истинное тело в сочетании с 2 клонами звездного бога может меня замедлить. Лорд секты стиснул зубы, затем ударил правой рукой и проявил странную диаграмму формации на своей ладони. Грохот. Диаграмма формации в его ладони тут же вылетела и увеличилась в размерах, накрыв собой площадь в 10 миллионов километров. Огромная диаграмма формации была сделана в виде квадрата в круге, она была заполнена слоями текущих барьеров. Тысячи слоев формации постоянно накрывали друг друга. Формация-ловушка, юноша в красном, который был чрезвычайно уверен в себе все это время, вдруг стал напряженным. На его на лице появилось гневное недоумение. «Пойдем». Лорд секты немедленно потащил Нина за собой с ним в безумной спешке, слои формации таяли перед ними. Свист. Они вошли в черный корабль, потом быстро побежали на максимальной скорости. «Вам все равно не убежать, остановитесь». Пойманный в ловушку формации юноша в красном не мог ничего сделать, кроме как злобно рычать. Он был так близко. Нефритовая печать была в пределах его досягаемости, но эта ловушка формации отняла его шансы. «Ломать, ломать». Юноша в красном яростно напал в ловушку формации. Он был не настолько умелым в искусстве формации, и когда он увидел, что ловушка состоит из тысячи слоев барьеров, он понял, что единственным его шансом было разрушить ее грубой силой. Он должен постоянно истощать энергию формации. Только когда ее энергия будет на исходе, у него будет шанс спастись. Однако он понятия не имел, что это было предметом, оставленным гегемоном древних культиваторов. Эта формация была невероятно сильной. Он был заперт в ней целый час, прежде чем удалось бежать. К тому времени, Нин и лорд секты убежали очень далеко. Ситуация, похоже, плоха. У лорда секты есть ловушка невероятной силы. Да, лорд снежный застрял внутри. Слухи быстро распространились, и многие да-лорды, находящиеся в этой области, начали беспокоиться. Им потребовалось время, чтобы медленно пролететь через девятый слой, что затрудняло перехват другой группы для любой группы. Им очень повезло, что верховному да-лорду удалось перехватить отряд Нина, но кто бы мог подумать, что лорд секты сможет использовать против него ловушку и с легкостью сбежать. Бежать, бежать, бежать. Группа Нина продолжала отчаянно бежать на максимальной скорости. Нин и лорд секты знали, что использовать ловушку против такого противника было отличной уловкой, но сокровище, формацию лорда секты можно было только медленно пополнить, используя 10 миллионов кубов драгоценностей хаоса. В такое время их не сильно заботили средства, но процесс перезарядки занял бы 2 или 3 дня. Еще месяц прошел в мгновение ока. Да, лорд снежный снова преследовал их по горячим следам, но он не смог наверстать упущенного. На данный момент группа не встретила второго верховного да-лорда. Прошел был только месяц. Судя по всему, нам понадобится еще 2 года, чтобы покинуть девятый слой. Надеюсь, что все пойдет гладко. Нин, лорд секты и бесплодные земли стояли на палубе черного корабля. Да, лорд бесплодные земли внезапно нахмурился. Он неоднократно проводил расчеты, и только снова и снова качал головой. Что случилось? Спросили одновременно Нин и лорд секты. Похоже, нас поджидает опасность. Бесплодные земли объяснил. Мои расчеты говорят мне, что ситуация будет ухудшаться независимо от того, каким путем мы идем. Лорд секты хмыкнул. Они знают, где мы находимся, и окружают нас со всех сторон. Конечно, все станет только опаснее. Наш единственный шанс – выйти из девятого слоя. Но если они собираются попытаться остановить нас, пусть готовятся к смерти. Кто-то идет. Нин смотрел вперед. А, лорд секты тоже повернулся. Золотая полоса света на расстоянии внезапно исчезла, и лица Нина и лорда секты мгновенно изменились. Приятель, Даос Черный Север, давно не виделись. Вдали стоял человек в золотых доспехах с ясной улыбкой на лице, его глаза мерцали фиолетовым. Ты довольно быстро продвигаешься. Да, лорд Шака. Лицо Нина было угрюмым. Когда Кун Сань потерпел неудачу в своей попытке убить Нина, Кун Сань попросил Дао лорда Шаку ему помочь. Нин был вынужден использовать свою Дао-печать гегемона, чтобы выжить. Дао-печать гегемона меча была невероятно мощной. Кун Сэня она убила мгновенно. Дао лорд Шака, однако, сумел выжить и сбежать благодаря использованию ценных спасительных сокровищ. Ты на самом деле ты смеешь преграждать мне путь? Тебя не волнует, что я могу ударить тебя второй печатью? Холодно спросил Нин. Ахаха. Да, лорд Шака громко рассмеялся. Естественно, он никогда не забывал ужасную сцену, произошедшую несколько лет назад. Ты действительно пытаешься сказать мне, что у тебя было 2 таких сокровища? А даже если у тебя есть второе, что с того? Я знал, насколько опасной будет эта поездка в королевство смещения волн, поэтому я заплатил невероятно высокую цену за приобретение защитного сокровища. Даже если ты воспользуешься второй Дао-печатью, я все равно смогу сбежать. Забудь о нем. Лорд секты нахмурился, затем мысленно отправил. Давай уйдем, не трать время на него. Пойдем. Нин согласился с этой идеей. Вжух. Черный корабль мгновенно разогнался до скорости света, двое полностью игнорировали Дао-лорда Шаку. Убегайте. Да, лорд Шака мгновенно увеличил скорость, до скорости, более чем в 100 раз превышающей скорость света, взмахнув рукой и отправив полосу золотого света прямо в черный корабль. Отвали. Лорд секты размахнулся своим длинным посохом, отбросив полосу золотого света в сторону. Ха-ха-ха. Да, лорд Шака холодно улыбнулся, подлетая все ближе и ближе к черному кораблю. Вы не сможете сбежать. Из него вылетало одно золотое перо за другим, всего их было 6. Все они превратились в полосы золотого света, которые яростно нападали на черный корабль. Черт бы побрал Дао-лорда Шаку. Лорд секты рванул из черного корабля, но Дао-лорд Шака смог легко уклониться от него благодаря своей большой скорости. Шака двигался со скоростью, в 100 раз превышающей скорость света. У лорда секты не было никакой возможности догнать его. Вперед! Лорд секты взмахнул правой рукой, заставив диаграмму формации снова вылететь. Время продолжало медленно течь. С точки зрения необузданной мощи, да, лорд Шака на самом деле не был ровнее девятой пыли. Однако он был просто слишком быстр. Хотя он был в ловушке внутри формации в течение целого часа, Ему удалось еще раз догнать их за день. Он отказался вовлекать Нина и остальных в ближний бой, а просто многократно их атаковал с большого расстояния. Это гарантировало, что они будут двигаться очень медленно, менее чем в половину своей максимальной скорости. Бежать и сражаться одновременно, конечно, они стали снова намного ближе. Наконец, им удалось пополнить сокровище формацию драгоценностями хаоса и снова поймать в ловушку Дао Лорда Шаку, но через день он снова догнал их. Они не смогут сбежать, они никуда не денутся. Все наблюдающие культиваторы сердечной силы точно знали, какой была ситуация. С тех пор, когда Лорду Шаке удалось догнать отряд Нина, он резко замедлился. Прошло еще 5 дней. Черт, в тот момент, когда Нин и лорд секты снова разбирались с Дао Лордом Шакой, другая фигура внезапно появилась вдалеке и полетела к ним. Это был юноша в красной одежде, Дао Лорд Снежный. «Вам конец», — расхохотался Дао Лорд Шака. «Вы не сможете сбежать». Дао Лорд Снежный подлетел к ним с холодной улыбкой на лице. Нин и лорд секты обменялись взглядами. Они не боялись Шаку или Дао Лорда Снежного, несмотря на то, что те оба были верховными Дао Лордами. Но, если бы эти двое объединили свои силы, они смогли бы полностью связать Нина и лорда секты, еще сильнее их замедлив. Скорее всего, еще больше Дао Лордов прибудет. Следует помнить, что до сих пор ни один из верховных Дао Лордов еще не прибыл. Том 32, глава 15. Лорд секты Мечтательный и король-чудак Дао Лорд Снежный медленно шел к ним по небу, направляясь к черному кораблю. Что касается Дао Лорда Шаки, он напал издалека, используя свои магические сокровища и свои атаки с дальнего расстояния, чтобы связать Цзи Нина и лорда секты. «Продолжай двигаться, сражаясь. Мы не можем позволить им связать нас так просто», — сказал лорд секты. Нин оставался под прикрытием черного корабля, наблюдая, как лорд секты сражается против Дао Лорда Снежного и Дао Лорда Шака в одиночку. Это была игра в одни ворота, и лорд секты оказался в невыгодном положении. Девятая пыль. Нин вздохнул. По правде говоря, лорду секты действительно не нужно было вмешиваться, поскольку он вообще ничего от этого не имел. Нефритовую печать он не найдет, независимо от того, добьются они успеха или нет. Что нам делать? Я не могу участвовать в драке на их уровне. В конце концов, я все еще недостаточно силен. Нин уже смирился с этим. И да, лорд Снежный и да, лорд Шака были в состоянии проигнорировать эффекты его сердечной техники. Что касается его способностей в ближнем бою, да, лорд Снежный сможет победить и подавить его с помощью одного из его клонов Звездного Бога. Мы полностью увязли. С этого момента все будет становиться хуже и хуже. Нин был действительно обеспокоен. Вдалеке стояли две фигуры, летевшие на белом корабле, который на высокой скорости приближался к позиции Нина. Первым был чужой в короне и красивой золотой одежде. У этого существа были темно-красные глаза, он излучал величественную ауру короля. Обычные дао-лорды чувствовали неконтролируемое желание поклониться перед ним и подчиниться ему. Это был лорд секты Мечтательный, самый совершенный культиватор сердечной силы во всех бесконечных территориях. Рядом с ним стоял невысокий, приземистый и уродливый человек, который держал на спине огромный ятаган. Он был известен как король-чудак, он был на 18-й позиции среди дао-лордов бесконечных территорий. Хотя у него был довольно низкий рейтинг среди верховных дао-лордов первого уровня, он все же был одним из них. Никаких верховных дао-лордов нельзя было недооценивать, так как все они имели свои особенности. Лорд секты, мы приближаемся к ним. Мы сможем наверстать упущенное менее, чем за 2 дня, сказал король-чудак хриплым голосом. Отлично. Губы лорда секты Мечтательного слегка изогнулись. Да, лорд Шака и да, лорд Снежный связали их, но они не смогут убить девятую пыль или черного севера. Что касается винного мудреца и других, они все еще довольно далеко. Винному мудрецу придется потратить не менее 10 дней, прежде чем сюда попасть. Хэмэмэм. К тому времени я уже давно заберу нефритовую печать себе. Ты, единственный, кто заслуживает этого, лорд секты, хрипло сказал король-чудак. В 10-м слое есть еще 3 печати. Лорд секты посмотрел на короля-чудака. Как только я приобрету эту 2-ю нефритовую печать, я немедленно использую ее. После этого я буду сопровождать тебя в 10-й слой и сражусь за 1 из оставшихся 3. Несмотря ни на что, я гарантирую, что помогу тебе приобрести 1 из них. Все они будут твоими, лорд секты, сказал король-чудак. Нет, я возьму любые другие сокровища, но если мы сможем приобрести 2-ю нефритовую печать, она достанется тебе, сказал лорд секты мечтательный. Любой, кто увидел бы такое взаимодействие, был бы сильно шокирован. Лорд секты мечтательный основал огромную секту и был ее великим лидером с бесчисленными живыми существами в подчинении. Те, кто повиновался ему, будут жить. Те, кто не повиновался, погибнут. Он был верховным во всем мире и мастерски умел манипулировать сердцами людей. Если короля богов трех царств можно было описать, как восхищающегося мучениями других, то лорд секты мечтательный был еще хуже. Он стал настолько развращенным, что его действительно можно было бы назвать демоном среди демонов. Но несмотря на свою экстремальность, он достиг невероятных результатов в области сердечной силы. Да, не было ни хорошим, ни плохим. Хорошее может достичь высоких уровней, как и плохое. Что же касается короля чудака, он был правой рукой лорда секты мечтательного. Лорд секты не мог всегда и везде успевать, поэтому много вещей было оставлено на усмотрение короля чудака. Что касается короля чудака, он был массовым убийцей, который был известен своей убийственной черствостью. Он был человеком непредсказуемого характера. Все ученики лорда секты мечтательного пугались, когда видели его, из-за страха оскорбить его и погибнуть за это. Когда это двое работали вместе, они не боялись даже таких, как дворцовый лорд Звезда Рассвета или Винный Мудрец. Можно представить, какой это был невероятно известный дуэт на бесконечных территориях. Оба были злобными и сумасшедшими, но они искренне и глубоко привязались друг к другу. Король-чудак был неизменно лояльным по отношению к лорду секты мечтательному. Всякий раз, когда они отправлялись в странствие, он позволял лорду секты выбирать сокровища, которые им попадались. Лорд секты был немного более эгоистичным и часто брал лучшие вещи первым, но в сердце его король-чудак занимал второе по важности место после него самого. Спустя два дня, девятая пыль, черный север, гулкий голос раздался с небес. Они сейчас были на огромной снежной равнине. Толстый слой снега лежал там, и он простирался, насколько хватало глаз. Группа Нина продолжала сражаться и медленно убегала. В течение последних двух дней они использовали ловушку формации, чтобы выиграть время, но Дао Лорд Шака и Дао Лорд Снежный быстро их догнали. Кто это? Нин и Лорд Секты повернулись, посмотрев вдаль, как и Дао Лорд Снежный и Дао Лорд Шака. Две далекие фигуры шли с ними бок о бок. Первый из них был красноглазый человек в красивой золотой одежде, излучавший ауру несказанного величия. Другим был уродливый человек с огромным ятаганом на спине. Лорд секты мечтательный, король-чудак, Нин и лорд секты почувствовали, как их сердца сжались. Из нынешней высшей пятерки Дао лордов Винный Мудрец и дворцовый лорд Звезда Рассвета имели довольно хорошую репутацию. До этой поездки Дао лорд Сон Знаний был довольно сдержанным, став знаменитым только после победы над Лучезарным Королем. Понятно, что он не был мерзким. Лорд секты мечтательный, однако, был поистине демонической фигурой, а король-чудак был его самым опасным лакеем. «О, мечтательный и король-чудак прибыли», — мысленно сказал Дао лорд Шака. «Брат Снежный, теперь, когда они прибыли, я полагаю, что группа девятой пыли не сможет противостоять нам. Тем не менее, мы должны работать вместе, чтобы приобрести нефритовую печать. В противном случае, она, вероятно, окажется в руках мечтательного». «Согласен». «Да, лорд Снежный тоже помрачнел. Давай работать вместе. Как только мы схватим печать, мы будем вместе спасаться бегством, независимо от того, кому достанется печать». «Согласен». «Да, лорд Шака кивнул». Эти двое немедленно дали клятвы жизненной силы и заключили союз. Даже если бы Да, лорд Снежный действительно приобрел нефритовую печать, ему нужна была скорость Дао Лорда Шаки для бегства. Сейчас важнее всего было бежать как можно быстрее после того, как печать окажется у него в руках. Лучезарному королю удалось сбежать именно благодаря тому, что он был быстр. Что касается Дао Лорда Шаки, ему нужна была сила Дао Лорда Снежного. В конце концов, сам Шака был довольно слабым по сравнению с другими верховными Дао Лордами. Он не сможет устоять перед любым действительно грозным. Когда они работали вместе, они восполняли недостатки друг друга. «Будьте хорошими мальчиками и отдайте нам нефритовую печать». Мечтательный медленно приближался к ним, его голос был холодным. «Мои расчеты показывают, что вы можете использовать эту ловушку только один раз в два или три дня. Вы не сможете активировать ее снова в течение какого-то времени. Вам некуда бежать. Отдайте ее. Ха-ха. Четыре верховных Дао Лорда. Какая удача». Девятая пыль поднял свой длинный посох, раскатисто смеясь на своем летающем корабле. Борьба с четырьмя верховными дао-лордами, один на всех, одна мысль об этом заставляет мою кровь кипеть. Давайте, давайте, начинайте все четверо атаковать одновременно. Я хочу видеть, насколько вы все сильны, я хочу посмотреть, сможете ли вы что-нибудь сделать мне. Если это так, давайте атаковать. Холодно гаркнул лорд секты Мечтательный. Убить. Первыми напали дао-лорд Шака и дао-лорд Снежный. Все вступали в ближний бой, так как все они находились близко друг к другу, и первый, кто захватит нефритовую печать, получит огромное преимущество. Убить. Король-чудак достал свой огромный ятаган из задних ножен и бросился к девятой пыли. Давай. Девятая пыль ждал с длинным посохом наготове. Бум. По мере того, как они сражались, волна силы пошла во всех направлениях, уничтожая снег в окрестностях и распространяясь до тех пор, пока снег не был накрыт какими-то барьерами. Девятая пыль начал сражаться с дао-лордом Шакой, дао-лордом Снежным и королем-чудаком в одиночку. Взрыв. Дао-лорд Снежный нанес удар ладонью по груди лорда секты. Ша-ша-ша-ха. Король-чудак нанес рубящий удар своим ятаганом по бедру девятой пыли. Дао-лорд Шака вонзил свое длинное копье в правую руку лорда секты. Лорд секты был отброшен назад этой атакой, поврежденные части его тела растворились в воде, а затем вновь восстановились, совершенно не пострадав. Мечтательный, стоящий вдалеке, нахмурился, увидев это. Этот чертов древний культиватор действительно довольно доблестный, и он освоил неуязвимую акваформу. Другие верховные дао-лорды на его уровне власти вообще не смогут его ранить. Они даже не смогут заставить его использовать большую часть своей божественной силы. Даже винному мудрецу будет трудно убить его, несмотря на то, что он обладает сокровищем вселенной. Эта неуязвимая акваформа позволила лорду секты превратить свое божественное тело в бесконечный поток воды. Вы могли бы прорваться сквозь него, но оно продолжало бы неумолимо течь. Не было никакого способа убить его. По правде говоря, да, лорд Единое Небо также освоил подобную акваформу, хотя и созданную по фрагментарным записям. Тем не менее, его да было слишком сильно ориентировано на защиту. В силе атаки он был слабее даже патриарха Ясного Ветра. Несмотря на это, его оборонительное мастерство было таким, что даже демоническая королева Пыльный Дождь была способна только серьезно ранить его в своей погоне за ним. Неуязвимая акваформа девятой пыли намного превосходила акваформу дао-лорда Единое Небо, что позволяло ему игнорировать атаки короля-чудака, Снежного и Шаки. Атаки трех верховных дао-лордов не оказали на него никакого влияния. «Нефритовая печать в моих руках. Вы можете забыть о том, чтобы забрать ее у меня», — прорычал девятая пыль со смехом. «Хватит мечтать. Вы не сможете разрушить мою неуязвимую акваформу, как бы ты ни старались». Том 32, глава 16. «Последняя дао-печать гегемона девятая пыль», — вскрикнул внезапно дао-лорд Мечтательный. Его голос был эфемерным и нечетким. Он прозвенел в ушах лорда секты и даже в его разуме и душе. Нехорошо. Девятая пыль был потрясен, когда перед ним появилось красивое ущелье, наполненное морем цветов и рек. Тем не менее было ясно, что он сейчас посреди жестокой битвы с тремя дао-лордами на снежной равнине. «Ломать!» — мысленно взревел девятая пыль. Бум! Наконец ему удалось преодолеть иллюзию и заставить реальный мир снова предстать перед ним. Взрыв! Взрыв! Девятая пыль почувствовал ужасную мощь, обрушившуюся на него. Застигнутый врасплох, он был сбит с ног ударами и его вырвало кровью. Он также почувствовал, как цепь надежно обернулась вокруг его тела. Девятая пыль. Далекий Цзинин тоже был в бешенстве. Все произошло слишком быстро. Сражения между верховными дао-лордами происходили на невероятных скоростях. Хотя лорд секты был пойман в ловушку иллюзии лишь на короткое мгновение, ему было достаточно перенести два удара, чтобы быть пойманным и связанным.